За чтением депеши капитана Гайде застал полковников капитан Кирилл Ухоздвигов. Липунов тут же сочинил ответ. Командующему группой чехословацких войск на востоке капитану Гайде. Город Красноярск с силами патриотов, социалистов-революционеров очищен от красных 15 часов 18 июня. Полковники Совета патриотов приветствуют командующего чехословацкими войсками капитана Гайду. Липунов, Коротковский, Каргополов. Капитан Ухоздвигов иначе рассудил телеграмму Гайда. Она не так проста, как думают полковники. Спросил у начальника станции, был ли запрос из Ачинска о положении в Красноярске. Как же, трижды за день? В час дня, в три часа и в пять. И все об одном и том же. Ушли ли красные? Начальник станции инженер Скворцов на свой страх и риск в 17 часов дня телеграфировал в Ачинск. Город полностью очищен от красных. Последние совдеповцы уплыли на пароходе «Тобол», «Сибиряк» и «Россия». И вдруг ультиматум Гайда. «Не представляю, в чем дело», — недоумевал Скворцов. «Вы свободны», — отослал капитан начальника станции. «Не будем спешить с ответом, господа». И предложил обсудить телеграмму заново, поскольку он думает, что Гайда не случайно забыл о Среднесибирском стрелковом корпусе и о самом военном министре сибирского правительства. Тут большая политика. «Какая может быть политика?» — отмел Липунов. «Просто Гайду не информировал начальник станции Ачинск о поступивших телеграммах из Красноярска». «Не будем наивными, господа», — предупредил капитан. «Все телеграфные запросы продиктованы самим Гайдой. Надо знать этого капитана. Дорога повреждена, местами взорваны мосты, и освободитель Гайда застрял в Ачинске». «Ну, голубчик, это у вас стихи», — презрительно сказал Каргополов. «Не надо сочинять стихов». Капитан сдержанно напомнил полковникам, что все-таки они схлопочут себе пощечину от Гайды. «Фантазии, капитан!» — возразил Липунов. А Каргополов присовокупил. «Ответ Бориса Геннадьевича считаю правильным. Гайда ждет сообщения, свободен ли Красноярск от совдеповцев, только и всего». «Действуйте!» — отмахнулся капитан. Липунов подозвал одного из офицеров и попросил его отнести на телеграф составленный ответ. В 9 часов вечера при свете прожекторов подошел к станции эшелон главкома армии белых Дальчевского. Паровоз пыхтел впереди и еще один паровоз сзади. На перроне играл духовой оркестр. Офицеры, у кого имелось оружие, в честь прихода эшелона стреляли из револьверов. Из двух классных вагонов высыпали 73 беспогонника, а с ними в кителе при золотом крестике Мстислав Леопольдович. Жена кинулась к нему с перрона, а вслед за нею Липунов, Каргополов и Коротковский. Были лобызания, поздравления с победою над большевиками, и воители Дальчевского, 150 казаков и 350 солдат, выстроились вдоль эшелона. За двумя классными вагонами следовали обыкновенные пассажирские с казаками и солдатами. В товарных ржали лошади. Выстроив свою армию, Дальчевский подошел к полковнику и торжественно отрапортовал. Клюквинский фронт красных уничтожен. Захвачено пленными 1200 и собрано совдеповцев по пути следования 570. Трофеи. 2000 винтовок, 2 станковых и 3 ручных пулемета, 3 трехдюймовых пушки в полной исправности. Бои были жестокими, но потерь со стороны армии Дальчевского — единицы. Его орлы дрались отчаянно. И ни слова о 5 чехословацких эшелонах, захвативших Канск и Нижний Удинск, массированным ударом разгромивших Клюквинский фронт красных.